сараю. Вальтер каким-то образом обнаружил их укрытие и повредил подстанцию возле Верта, чтобы лишить их электричества. Люми зачернила лицо и протерла руки тряпкой, надела камуфляжную ветровку и переобулась в тяжелые спортивные ботинки из фторопласта. Не спуская с машины глаз, она поставила плечевой упор для автомата и закрепила на планке Пикатинни ночной прицел. Ринус в приглушенном свете фонарика быстро двигался возле ящиков с боеприпасами. Свет выхватывал край коробки с натовскими патронами. Слабо поблескивали медные острия. Они столько раз отрабатывали самые разные сценарии. Люми знала, что она должна взять рюкзак и спускаться в подземный ход, но Юрик явно хотел, чтобы они видели его приближение. Не факт, что он в машине. Может, он стоит где-нибудь поодаль и при помощи тепловизора наблюдает, как разворачиваются события. Ждет, когда Люми выскочит из убежища, как кролик из норы. Ринус достал пластмассовый ящик с магазинами, заряженными разными комбинациями трассирующих, бронебойных и реальных боеприпасов, и унес его с собой к окну. Такие магазины прозрачны, чтобы все боеприпасы были на виду, но у Ринуса имелась собственная система маркировки, позволявшая определять патроны в полной темноте кончиками пальцев. Машина медленно приближалась, причем шла по гравийной площадке так, что Ринусу и Люми, чтобы прицелиться, пришлось бы свеситься из окошка. «Сколько их может быть?» — спросила Люми. «Думаю, двое». «Но мы говорили, что справимся с восемью». Ринус отогнул пластиковый чехол и протащил деревянный ящик по полу. «Настоящие проблемы возникнут, только если он вздумает поджечь дом. Но твой отец говорил, что это маловероятно, ведь Юрик хочет захватить тебя живой». Ринус достал три шашки взрывчатки, вытащил нож, разрезал шашку надвое прямо в предохранительной бумаге и вытер нож о штаны. От свежего разреза слабо потянуло аммиаком. Из коробки поменьше Ринус достал четыре русских взрывателя с мощными детонаторами, бросил обертку на пол. «Вряд ли он попытается форсировать дверь внизу. В Нидерландах достать взрывчатку или гранаты нелегко». «Думаешь, у него с собой лестница?» «Не знаю. Он что-нибудь придумает». Ринус выключил фонарик. «Я на его месте, чтобы проникнуть сюда, выбрал бы пожарный выход и исходил бы из того, что он охраняется и заминирован». «Да». Ринус решил заминировать не саму дверь, а часть коридора. Пошарив в темноте, он отвел занавеску, торопливо прошагал мимо лестницы и скрипучей двери. Снова включил фонарик, подбежал к спальне Люми и поставил сумку на пол. Взглянул на заколоченный пожарный выход в конце коридора, прикинул длину лестницы и порядок действий. Прямо за дверью Люми он серебристым скотчем закрепил целый ящик взрывчатки, примерно в метре над полом. Из коридора мину не видно, а мощность у нее такая, что взрыв снесет половину второго этажа. Ринус вдавил детонатор в серую взрывчатку, снял с противоположной стены картину, изображавшую каких-то святых, закрепил на картине нейлоновую нить и вернул ее на место. Нить он протянул поперек коридора, наискось к мине, и закрепил на головке взрывателя. Потом Ринус снял всю конструкцию с предохранителя и осторожно отодвинулся. Если стоять неподвижно, направляя свет фонарика под определенным углом, то заметишь блеск прозрачной нити. Обнаружить растяжку по-другому невозможно. Пробираться по коридору следовало очень медленно, дециметр за дециметром. Когда человек ощутит, как нить натянулась на ноге, будет уже поздно. Достаточно 3 сантиметров, чтобы чека выдернулась и произошел взрыв. Такую же ловушку Ринус устроил возле комнаты Ионы, приладил взрывчатку возле огнетушителя на стене, а нитку протянул через коридор, внизу продев ее в рымболт в плинтусе. Ринус задом дошел до кухни, где устроил фальшивую ловушку, натянув нить в сантиметрах в 20 над полом и закрепив ее в стоящем у двери мешке с пустыми бутылками. На обезвреживание фальшивки тоже уйдет какое-то время. Пятясь дальше, Ринус закрыл скрипучую дверь в коридор, глянул на лестницу, ведущую вниз, быстро закрепил пол ящика взрывчатки на высоте головы, вдавил детонатор, натянул нить между чекой и дверной ручкой, после чего вытянул предохранитель. Выключив фонарик, Ринус вернулся в караульную. Юрок исключительно опытен, но обезвредить целый комплект растяжек в коридоре — это даже не полчаса. «Он объезжает сарай», — вполголоса доложила Люми. Было слышно, как камешки постукивают по днищу автомобиля. Люми сдвинулась к другому окну, чтобы не потерять машину из виду. Машина замедлила ход и остановилась у дверей гаража, по-прежнему под таким углом, чтобы ее нельзя было обстрелять из окошка. «Остановился», — сказала Люми. С ее места получалось рассмотреть только небольшую часть заднего бампера и багажник. «Что он делает?» «Не вижу. Машина просто стоит, не видно, за рулем он или уже нет». Ринус ставил другой магазин, тот, что был крест-накрест помечен красным скотчем. Каждый десятый патрон в нем был с фосфором и при стрельбе оставлял в темноте светящийся след. Мотор работал на холостом ходу, машина тихо урчала. Поскрипывала на ветру гаражная дверь. Люми еще раз осмотрела окрестности, по площадке каталась пустая бутылка из-под моющего средства. Над оградой с колючей проволокой дрожали голые ветки. Машину переключили на нейтралку. Какая-то птица взлетела, хлопая крыльями, и унеслась вдаль. Облачко выхлопных газов ширилось, ветер относил его к пастбищам. Машина сдала задом на метр и остановилась, мотор продолжал работать. «Он хочет, чтобы мы это видели», — подумала Люми. Водитель вдруг переключил передачу и сорвался с места так, что из-под задних колес полетели камешки. Послышался грохот, машина въехала прямо в двери гаража. Удар, скрежет, автомобиль врезался в обшитую железом стену и остановился. Мотор стих. Грохнуло еще раз, дверь гаража слетела с петель, упала на землю и перевернулась. Люми быстро подбежала к одной из бойниц. В гараже было темно и тихо. Люми ощутила запах металла и бензина. «Отойди», — велел Ринус и подошел к соседней бойнице. Он бесшумно выставил наружу дуло автомата, направил его вниз и несколько секунд подождал, после чего нагнулся и посмотрел в прицел ночного видения. В темном салоне машины над водительским местом виднелись очертания головы. Ринус машинально положил палец на спусковой крючок, но стрелять под таким углом было невозможно. «Что там?» — спросила Люми, вставая рядом с ним. «Не знаю». Ринус переместился к дальней бойнице, выставив дуло, и посмотрел в прицел. Правое крыло отвалилось и валялось на полу гаража. Дворник слабо мотался взад-вперед, хотя стекло вылетело. Ринус снова положил палец на спусковой крючок и случайно задел дулом стену бойницы, скрежетнув металлом. Он медленно направил дуло вниз на водительское сиденье и рассмотрел руку, лежавшую на руле. В прицел он проследил ряд белых пуговиц на окровавленной рубашке до самого воротничка и золотой цепочки на шее. А потом увидел лицо. «Патрик». Он был ранен, но жив. Кровь стекала из носа на губы. Очки куда-то делись, и Патрик медленно смаргивал. Ринус помнил, что не говорил Патрику, куда собирается. Сказал только, что уезжает по делам службы, но уж точно не упоминал, что уходит в подполье вместе с Йоной и Люми. Но Патрик знал о существовании сарая уже давно. В стране подняли голову правые популисты, и его... Иудеи и гомосексуалиста начали преследовать навязчивые страхи. Когда дело приняло совсем скверный оборот, Ринус привез Патрика сюда, чтобы тот почувствовал себя защищенным, чтобы понял, если все станет совсем плохо, они с Ринусом знают, что делать.